38. Окончание рассказа «Наяды и дриады». «Фирис», — вздохнул де Сент-Эньян, бросая вызывающий взгляд на Монтале, с видом учителя фехтования, который предлагает достойному противнику занять оборонительную позицию. «Фирис ни брюнетка и ни блондинка, ни велика ростом и ни мала, ни холодна и ни восторжена. Несмотря на то, что она пастушка, Фирис умна, как принцесса, и кокетлива, как демон. Зрение у нее превосходное, и сердце желает завладеть всем, что охватывает ее взгляд. Она похожа на птичку, которая вечно щебечет и то спускается на лужайку, то гоняется за бабочкой, то садится на верхушку дерева и шлет оттуда вызов всем птицеловам, как бы приглашая их либо взлезть на дерево, чтобы поймать ее руками, либо заманить на землю в свои сети. Портрет был до того верен, что все глаза обратились на Монтале, которая внимательно слушала господина де Сент-Эньяна. Точно речь шла о ком-то совершенно постороннем. «Это все, господин де Сент-Эньян?» — спросила принцесса. «Это только эскиз, ваше высочество. О Фирис можно было бы сказать еще многое. Но боюсь истощить терпение вашего высочества или оскорбить скромность пастушки, а потому перехожу к ее подруге, Амарилис». «Хорошо», — согласилась принцесса. «Переходите к Амарилис, господин де Сент-Эньян, мы вас слушаем». «Амарилис — самая старшая из троих, и однако, — поспешил прибавить де Сент-Эньян, — этой зрелой особе еще нет 20 лет». Брови мадемуазель де Тонашаран, которая нахмурилась было в начале рассказа де Сент-Эньяна, разгладились, и она улыбнулась. «Она высока, у нее роскошные волосы, причесанные, как у греческих статуй, походка у нее величественная, движение гордое. Так что она скорее похожа на богиню, чем на простую смертную. И больше всего на Диану-охотницу. С той только разницей, что жестокая пастушка, похитив однажды колчан Амура, когда этот бедный малютка спал в розовом кусте, теперь направляет свои стрелы не в обитателей леса, а безжалостно пускает их во всех бедных пастухов, приближающихся к ней на расстоянии выстрела и взгляда». «О, какая злая пастушка!» — сказала принцесса. «Неужели она никогда не уколется ни одной из стрел, так безжалостно рассылаемых ею направо и налево?» «Все пастухи надеются на это», — вздохнул де Сент-Эньян. «Особенно пастух Аминтос, не правда ли?» — улыбнулась принцесса. «Пастух Аминтос так робок», — продолжал де Сент-Эньян с самым смиренным видом, «что если в нем и живет эта надежда, то он никому ее не поверяет и хранит ее в самой глубине своего сердца». Одобрительный шепот был ответом на эту характеристику пастуха. «А Галатея?» — спросила принцесса. «Я с нетерпением ожидаю, когда ваша искусная рука кончит портрет, недописанный Вергилием». «Принцесса», — отвечал де Сент-Эньян, — «ваш покорный слуга ничтожен как поэт по сравнению с великим Вергилием Мароном. Тем не менее, ободренный вашим приказанием, я приложу все старания». «Мы слушаем», — повторила принцесса. Сент-Эньян выставил ногу, поднял руку и заговорил. «Белое, как молоко, золотистое, как колос, она разливает в воздухе аромат своих белокурых волос. И тогда спрашиваешь себя, не красавица ли это Европа, которая внушила любовь Юпитеру, играя с подругами на цветущем лугу? Из ее глаз, голубых, как небесная лазурь, в самые прекрасные летние дни, струится нежное пламя. Мечтательность питает его, любовь расточает. Когда она хмурит брови или склоняет лицо к земле, солнце в знак печали закрывается облаком. Зато когда она улыбается, вся природа оживает, и замолкшие на мгновение птицы вновь начинают распевать свои песни среди ветвей. Галатея, — так заключил де Сент-Эньян, — наиболее достойна обожания всего мира. И если когда-нибудь она подарит кому-нибудь свое сердце, счастлив будет тот смертный, которого ее девственная любовь пожелает превратить в божество». Принцесса, слушая это описание, как и все, лишь одобряла самые поэтические места легким кивком головы. Но невозможно было сказать, служили ли эти похвалы таланту рассказчика или подтверждали сходство портрета с оригиналом. Видя, что принцесса не восхищается открыто, никто из слушателей не решился аплодировать, даже принц, который в глубине души находил, что де Сент-Эньян слишком долго останавливается на портретах пастушек и несколько бегло набросал портреты пастухов. Общество, казалось, застыло. Де Сент-Эньян, истощивший всю свою риторику и всю палитру на портрет Галатеи, ожидал, что после благоприятного приема других описаний теперь раздастся гром рукоплесканий. Не услышав их, он был ошеломлен еще больше, чем король и все присутствующие. В течение нескольких мгновений царило молчание. Его нарушила принцесса, спросив: «Государь, каково мнение вашего величества об этих трех портретах?» Король попытался выручить де Сент-Эньяна, не компрометируя себя. «По-моему, отлично вышла Амарилис», — сказал он. «А я предпочитаю Филис», — отозвался принц. «Это славная нимфа, скорее добрый малый». И все рассмеялись. На этот раз взгляды были так бесцеремонны, что Монтале почувствовала, как к лицу ее подступает яркая краска. «Итак», — продолжала принцесса, — «эти пастушки говорили». Но де Сент-Эньян, самолюбие которого было уязвлено, не мог выдержать атаки свежих сил. «Принцесса», — попытался он закончить свою повесть, — «эти пастушки признавались друг другу в своих склонностях». «Продолжайте, продолжайте, господин де Сент-Эньян, вы неистощимый источник пасторальной поэзии», — сказала принцесса с любезной улыбкой, вернувшей рассказчику уверенность в себе. «Они говорили, что любовь не таит в себе опасность, но что отсутствие любви — смерть для сердца». «Какое же они вывели отсюда заключение?» — поинтересовалась принцесса. «Они вывели отсюда заключение, что нужно любить». «Отлично. Они ставили какие-нибудь условия?» «Да, свобода выбора», — ответил де Сент-Эньян. «Должен прибавить, это говорит Дриада, что одна из пастушек, кажется, Амарилис, даже высказалась против любви, а между тем она не отрицала, что в ее сердце проник образ одного пастуха. Аминтеса или Тирсиса?» «Аминтеса, ваше высочество», — скромно молвил де Сент-Эньян. Тогда Галатея, кроткая Галатея с чистыми глазами, ответила, что ни Аминтес, ни Альфисбей, ни Титир и вообще никто из красивейших пастухов этой страны не может сравниться с Тирсисом, что Тирсис затмевает всех людей, как дуб затмевает своей величавостью все деревья, а лилия своей пышностью все цветы. Словом, она нарисовала такой портрет Тирсиса, что даже слушавший ее Тирсис, несмотря на все свое величие, вероятно, почувствовал себя польщенным. Таким образом, Тирсис и Аминтес были отличены Амарилис и Галатеей. Следовательно, тайна двух сердец открылась во мраке ночи в густой чаще леса. «Вот, ваше высочество, то, что рассказала мне Дриада, которой известно все, что творится в густой траве и дуплах дубов. Известна любовь птиц, понятен смысл их песен и язык ветра среди ветвей, и жужжание золотых и изумрудных насекомых в лепестках диких цветов. Она поведала мне все это, и я только повторяю ее слова». «Значит, вы кончили, не правда ли, господин де Сент-Эньян?» — спросила принцесса с улыбкой, повергшей короля в трепет. «Да, кончил, принцесса», — отвечал господин де Сент-Эньян. «И сочту себя счастливым, если узнаю, что мне удалось развлечь ваше высочество в течение нескольких минут». «Минуты эти пролетели незаметно», — улыбнулась ему принцесса, «потому что вы превосходно рассказали все, что слышали. Но, дорогой де Сент-Эньян, к несчастью, вы получили ваши сведения только от одной дриады, не правда ли?» «Да, ваше высочество, сознаюсь, только от одной. И, значит, не удостоили своим вниманием маленькую наяду, которая держалась совсем незаметно, а знала гораздо больше, чем ваша дриада, дорогой граф». «Наяда?» — повторили несколько голосов, начавших подозревать, что у рассказа будет продолжение. «Да, наяда. Она была подле дуба, о котором вы говорили и который называется королевским, насколько мне известно. Не правда ли, господин де Сент-Эньян?» Сент-Эньян и король переглянулись. «Да, принцесса», — отвечал де Сент-Эньян. «Так вот, около этого дуба журчит ручеек среди незабудок и маргариток». «Мне кажется, что принцесса права», — сказал король с беспокойством, следивший за каждым движением губ своей невестки. «Ручаюсь вам, что там есть ручеек», — заверила принцесса. «И доказательством служит то, что живущая в нем наяда остановила меня, когда я проходила мимо». «Не может быть», — воскликнул де Сент-Эньян. «Да», — продолжала принцесса, — «остановила и сообщила мне многое, что господин де Сент-Эньян пропустил в своем повествовании». «Ах, поделитесь с нами, пожалуйста», — попросил принц. «Вы так прелестно рассказываете». Принцесса ответила поклоном на этот супружеский комплимент. «В моей истории не будет поэзии графа и его таланта описывать подробности». «Но вас будут слушать с таким же интересом», — сказал король, почуявший что-то враждебное в голосе невестки. «Впрочем», — продолжала принцесса, — «я говорю от имени этой бедной маленькой наяды, самой очаровательной из всех полубогинь, которых я когда-нибудь встречала. Во время своего рассказа она столько смеялась, что в силу медицинской аксиомы смех заразителен. Прошу у вас позволения тоже немного посмеяться, припоминая ее слова». Король и де Сент-Эньян, заметившие, что при этих словах многие повеселели, переглянулись, спрашивая друг друга взглядом, не кроется ли тут какой-нибудь заговор. Но принцесса твердо решила коснуться ножом раны, а потому с наивным, то есть самым опасным видом сказала. Итак, я шла мимо ручья и находила много только что распустившихся цветов. Значит, Филис, Амарилис и Галатея и все ваши пастушки, наверное, прошли по этой дороге передо мной. Король закусил губы. Рассказ становился все более угрожающим. «Моя маленькая Наяда, — продолжала принцесса, — отдыхала, лежа на дне ручья. Когда она подплыла ко мне и тронула меня за подол платья, я не захотела дурно отнестись к ней, тем более что божество, даже второстепенное, все же выше смертной принцессы. Итак, я обошлась с Наядой приветливо, и вот что она сказала мне, заливаясь смехом. «Представьте себе, принцесса, вы понимаете, государь, это говорит Наяда». Король кивнул в знак согласия. Принцесса заговорила снова. «Представьте себе, принцесса, берега моего ручья были свидетелями весьма забавного зрелища. Два любопытных пастуха, любопытных до назойливости, сделались жертвой забавной мистификации со стороны трех нимф или трех пастушек. Простите, я не помню, как она сказала, нимфы или пастушки, но это не важно, не правда ли?» Во время этого предисловия король заметно покраснел, а де Сент-Эньян, потеряв всякое самообладание, беспокойно вытаращил глаза. «Двое пастухов, — рассказывала все так же смеясь моя Наяда, — пошли по следам трех девиц, нет, я хочу сказать, трех нимф, то есть, простите, трех пастушек. Это не всегда благоразумно, это может стеснить тех, за кем идешь следом. Я обращаюсь ко всем присутствующим дамам и уверена, что ни одна из них не будет спорить со мной». Король, очень обеспокоенный тем, что будет дальше, просил ее продолжать. «Но пастушки, — говорила моя Наяда, — видели, как Тирсис и Аминтес проскользнули в лес. Луна помогла узнать их сквозь деревья. Вы смеетесь?» — прервала свой рассказ принцесса. «Подождите, подождите, вы еще не дослушали до конца». Король побледнел. Де Сент-Эньян вытер вспотевший лоб. В группах дам послышался заглушенный смех и перешептывание. Пастушки, как я сказала, заметив нескромных пастухов, уселись у королевского дуба, и когда эти непрошенные свидетели подошли на такое расстояние, что могли расслышать каждое слово пастушек, те самым невиннейшим образом стали произносить пылкие признания, слова которых, благодаря самолюбию, свойственному всем мужчинам и даже самым чувствительным пастухам, показались двум слушателям сладкими, как мед. При этих фразах, которые общество не могло слушать без смеха, в глазах короля сверкнула молния. А Сент-Эньян опустил голову и взрывом хохота скрыл свою глубокую досаду. «Честное слово, очаровательная шутка», — произнес король, выпрямляясь во весь рост. «И вы, принцесса, рассказали ее не менее очаровательно. Но правильно ли вы поняли свою Наяду?» «Ведь уверяет же граф, что он хорошо понял язык дриад», — живо отпарировала принцесса. «Без сомнения», — сказал король. «Но вы знаете, у графа есть слабость, он метит в академию и с этой целью изучил много вещей, которые, к счастью, неизвестны вам. И очень может быть, что язык речной нимфы принадлежит к числу неосвоенных вами предметов». «Вы понимаете, государь, — отвечала принцесса, — что в подобных вещах не доверяешь одной только себе. Слух женщины нельзя назвать непогрешимым», — сказал святой Августин. «Вот почему я пожелала подкрепить себя другими свидетельствами. И так как моя Наяда, будучи богиней полиглот, ведь так говорится, господин де Сент-Эньян». «Да, ваше высочество», — кивнул совсем растерявшийся де Сент-Эньян. «Так вот, поскольку моя Наяда, — продолжала принцесса, — полиглот, и сначала заговорила со мной по-английски, то я побоялась, как вы говорите, что плохо пойму ее, и велела позвать мадемуазель де Монтале, де Тона Шарант и де Левальер, попросив Наяду повторить при них по-французски то, что она рассказала мне по-английски». «И она согласилась?» — спросил король. «О, на свете нет существа более любезного». «Да, государь, она все повторила слово в слово. Значит, не остается никаких сомнений». «Не так ли, сударыни?» — обратилась принцесса к левому флангу своей могучей армии. «Ведь верно, Наяда говорила именно то, что я рассказываю, и я нисколько не исказила истины, Филис. Простите, я ошиблась, мадемуазель Ора де Монтале, это правда?» «Совершенная правда, принцесса», — отчетливо проговорила мадемуазель де Монтале. «Это правда, мадемуазель де Тонешаран». «Истинная правда», — отвечала Атанаис не менее твердо, но не так внятно. «А вы что скажете, Лавальер?» — спросила принцесса. Бедная девушка чувствовала устремленный на нее жгучий взгляд короля. Она не осмеливалась отрицать, не осмеливалась лгать и в знак повиновения опустила голову. Однако эта голова больше не поднялась. Луизу леденил холод более мучительный, чем холод смерти. Это тройное свидетельство подавило короля. А Сент-Эньян тогда же не пытался скрыть своего отчаяния и, не сознавая, что он говорит, лепетал. «Превосходная шутка, чудесно разыгранная, госпожи пастушки!» «Справедливое наказание за любопытство», — хрипло сказал король. «Скажите, кто после наказания, постигшего Тирсиса и Аминтеса, решится проникнуть в тайники сердца пастушек? Уж, конечно, не я. А вы, господа?» «И не мы», — хором повторила группа придворных. Принцесса торжествовала при виде этой досады короля. Она наслаждалась, думая, что ее рассказ послужит развязкой всей этой истории. А принц, которого рассмешили оба рассказа, хотя он в них ничего не понял, повернулся к Дегишу и спросил. «Что ж ты, граф, молчишь? Неужели тебе нечего сказать? Может быть, ты жалеешь господ Тирсиса и Аминтеса?» «Жалею от всей души», — отвечал Дегиш. «Поистине любовь такая сладкая химера, что, теряя ее, теряешь больше, чем жизнь. Поэтому если два пастуха считали себя любимыми, и если они были счастливы и вдруг вместо счастья встретили не только пустоту, подобную смерти, но еще и насмешку над чувством, которое в 1000 раз хуже смерти. Если так, то я скажу, что Тирсис и Аминтас — несчастнейшие из всех смертных». «И вы правы, господин Дегиш», — согласился король, «потому что смерть — жестокая кара за маленькое любопытство». «Значит, рассказ моей наяды не понравился королю?» — наивно спросила принцесса. «Будьте покойны, принцесса», — сказал Людовик, взяв ее за руку. «Ваша наяда тем более понравилась мне, что она была правдива. Ее рассказ должен признаться подтвержден неопровержимыми доказательствами». И с этими словами он бросил на лавальер взгляд, значение которого никто не мог бы точно определить, начиная с Сократа и кончая Монтенем. Этот взгляд и эти слова окончательно уничтожили несчастную девушку, которая, упав на плечо Монтале, казалось, лишилась сознания. Король встал, не обратив внимания на это маленькое происшествие, которое, впрочем, никто и не заметил. Против своего обыкновения, обычно король сидел дольше у принцессы. Он попрощался с гостями и отправился в свои апартаменты. Де Сент-Эньян последовал за ним. Насколько он был весел, уходя к принцессе, настолько он теперь был погружен в отчаяние. Мадемуазель де Тонешарант, не такая чувствительная, как лавальер, не испугалась, и в обморок не падала.